Алиса в стране чудес. По мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Алиса сидела на скамейке рядом со своей старшей сестрой, занятой совсем неинтересным делом. Та читала книгу, в которой не было ни одной цветной картинки. Заскучав, Алиса решила нарвать цветов и вдруг заметила, что мимо пробежал белый кролик с красными глазами. В этом не было бы ничего необычного. Не будь кролик разряжен, точно франт. Алиса очень удивилась, когда услышала его бормотание. Проклятие! Как я опаздываю! Затем зверек достал из жилетного кармана часы и внимательно посмотрел на них. Алиса не верила своим глазам. Сгорая от любопытства, она бросилась за кроликом. Но он был уже далеко, и девочка успела лишь увидеть, как его уши исчезают в широкой норе. Ни секунды не раздумывая, Алиса кинулась в нору. Вначале она попала в туннель, который вдруг превратился в бездонный колодец. Алиса падала, падала, падала. И во время своего падения видела разные странные вещи на стенах колодца. Там на полках стояли горшочки с вареньем, торты, пирожные. И вдруг бум! Девочка приземлилась на кучу сухих листьев. Было очень темно. Алиса сделала несколько шагов на цыпочках и вдруг попала в огромный, ярко освещенный зал. Посреди зала стоял небольшой столик, на котором не было ничего, кроме маленького ключика. Алиса задумалась, какой же двери подходит этот ключик? Он такой крошечный. И в этот самый миг заметила в стене у самого пола маленькую дверцу. Оказалось, что ключик подходит именно к этой дверце. А за ней вновь начинался туннель. Он был слишком узким. Алиса никак не могла туда проникнуть. Встав на четвереньки, она одним глазком заглянула в крошечное отверстие и увидела вдалеке прекрасный сад с веселыми фонтанами и растениями всех цветов радуги. Если бы я могла складываться, как подзорная труба, то посетила бы этот необыкновенный сад, подумала Алиса. Грустная и разочарованная, девочка вернулась к столику. К ее изумлению, на нем появилась бутылочка с этикеткой, на которой кто-то написал всего лишь два слова: «Выпей меня». Нельзя сказать, чтобы Алиса сразу же последовала этому совету. Вначале она внимательно изучила бутылочку, а вдруг в ней яд? Не найдя никаких предупредительных надписей, Алиса сделала глоток. Напиток оказался замечательным. Он походил на смесь клубничного и абрикосового сока, да кокосового молока в придачу. Мне кажется, я уменьшаюсь в размерах, подумала Алиса с удивлением Это оказалось сущей правдой. Алиса складывалась, как самая настоящая подзорная труба, и становилась все меньше и меньше. И вот, наконец, она стала совсем крохотной, такой, что могла войти в заветную дверь. «Какая удача!» Девочка бросилась бежать, старательно перебирая малюсенькими ножками. Вскоре она очутилась в прекрасном саду. Никогда она не видала столько цветов сразу, не вдыхала таких дивных ароматов. Внезапно Алиса услышала шаги. Это был тот самый белый кролик, одетый как франт. В руке он держал веер и белые перчатки. «Если я заставлю ждать герцогиню, она придет в ярость!» — воскликнул кролик. Алиса, не знавшая, куда ей направиться, обратилась за помощью к важному зверьку. «Будьте так добры, господин кролик!» Тот взглянул на девочку и от неожиданности уронил веер и перчатки в густую траву. «Мне страшно оставаться здесь одной!» — промолвила она и заплакала. Спустя несколько мгновений Алиса обнаружила, что сидит в середине настоящей лужи слез. Кролик же, отнюдь не намеренный утешать Алису, вскричал в гневе. «Ну что, любезная Альфонсина, чего вы ждете? Быстрее бегите в дом и принесите мне веер и перчатки!» «Кролик принял меня за свою служанку!» — подумала Алиса. «Уф, после всех этих приключений мне, наверное, не стоит спорить». Утерев слезы, девочка пошла к примиленькому белому домику. У входа цвели прекрасные розы. Все розы были белые, как и сам домик, но три забавных садовника пытались перекрасить их в алый цвет. Алиса подошла поближе и услышала голоса. «Будь осторожней, пятерка трев! Ты испачкал краской мне лицо!» — кричал двойка трев. «Это не моя вина!» — отвечал пятерка трев. «Меня толкнул девятка пик!» «Господа!» — обратилась к спорившим развеселившаяся Алиса. «Зачем вы красите эти великолепные розы?» «Королева!» Внезапно воскликнул пятерка трев, и все три садовника упали ниц. Появились королевские слуги и свита, затем дети правителей и, наконец, король и королева червей. Королева строго взглянула на Алису и проговорила недовольно. «Что это за ребенок?» «Меня зовут Алиса, ваше величество», — вежливо ответила девочка. «А они? Кто такие они?» — спросила королева, указывая на садовников. «Ну откуда я могу это знать?» — ответила Алиса, удивляясь собственной дерзостью. Королева взглянула на девочку еще суровее и вдруг закричала в гневе. «Пусть ей отрубят голову!» Смущенный король зашептал на ухо супруге. «Остыньте, моя дорогая, ведь она совсем еще дитя». Вдруг у Алисы появилось странное чувство. Ей показалось, что она медленно растет. «Отрубить ей голову!» Продолжала вопить королева. «Почему я должна вам подчиняться?» Возмутилась Алиса. «Вы всего лишь колода игральных карт!» При этих словах все карты разом взлетели в воздух и кинулись на девочку. Та в испуге отшатнулась, вскрикнула и обнаружила, что лежит на скамейке, а голова ее покоится на коленях старшей сестры. На лицо Алисы упало несколько листочков с дерева. «Алиса, вставай! Как долго ты спала, Соня?» — ласково сказала сестра. «Если б ты знала, — ответила Алиса, — какой странный сон мне привиделся!» И она рассказала сестре свой удивительный сон.